Гостья по принуждению. Месяц спустя, около 4 часов пополудни, старый запыленный четырехдверный зеленый Покарт, плотно забитый людьми, сборниками песен и одеждой, со звуковым оборудованием, привязанным к багажнику на крыше и даже к подножкам, остановился около дома Смитов. Сделанный вручную знак на капоте гласил: «Семья Отман, странствующие во имя Иисуса». Дороти крикнула из гостиной: «Анна Ли, Бобби, спускайтесь, Бетти Рэй приехала». Весь день Анна Ли отрабатывала улыбку и счастливый вид по поводу приезда гостей. Но, увидев побитую дорогами машину, втайне понадеялась, что соседи ее не заметят. Дверь машины открылась. С заднего сиденья вылезли трое. На девочке, как и предвидела Анна Ли, было голубое самодельное платье с каким-то уродским зеленым зигзагом по вороту и рукавам. Один из мальчиков-отманов отвязал от подножки небольшой коричневый картонный чемодан, сунул его девочке и влез обратно в салон. Минни махала из окна платком. «Вот и она, миссис Смит», — сказала она, и, оглядев дом, воскликнула: «Нет, вы только гляньте, что за красота! Сколько кустов, а клумбы какие! Ай-ай! Это самый красивый дом из тех, где она жила!» Дороти поблагодарила: «Может быть, зайдете, выпейте холодненького, съедите по сэндвичу, я для вас печенье напекла». «О, нет, уважаемая, сил нет, мы из Оклахомы едем, как сардины в банке, ноги отекли, как у слона». «Скорее бы до места добраться. К тому же, если мы все вылезем, неизвестно, впихнемся ли мы обратно. Мальчикам не терпится поглядеть, где нам выступать, но от печенья не откажемся, если оно домашнее». «Конечно», — сказала Дороти. «Анна Ли, Бобби, упакуйте печенье в вощеную бумагу и сэндвичи положите». Минни поманила Дороти, чтобы та подошла поближе к машине. «Миссис Смит, я уже говорила, она совсем мало ест. Единственное, что может вас беспокоить, это ее привычка сидеть в уголке и молчать. Но не принимайте на свой счет. Она просто ужасно смущается. Не знаю даже от чего и в кого она такая. Господь знает, прочих отманов скромниками не назовешь. Мы молимся, чтобы она от этого избавилась, но пока результатов не видать». Получив угощение, Минни сказала: «Я утром верну тарелку, будем ровно в 9, к началу программы, не волнуйтесь». И они укатили, оставив Бетти Рэй на дороге. Анна Ли немного ненатурально изобразила радость. «Здравствуй, я Анна Ли, добро пожаловать». Дороти притянула к себе сына и сказала: «А это Бобби». Бобби сказал: «Привет». Бетти Рэй кивнула, не поднимая глаз. Последовал неловкий момент, когда все они стояли и молчали, но Дороти словно дала команду отомри, сказав: «Ну, пошли тебя устраивать. Бобби, возьми чемодан». Бобби, как зачарованный, разглядывал ее странное платье. «А, да», — он взял чемодан и тут же спросил: «А он у тебя что, картонный?» Дороти прожгла его взглядом. «Мне просто интересно», — буркнул он. Бетти Рэй, видимо, привыкла ночевать у незнакомых людей, смирилась и покорно шла, куда ее вели. Она молчала, пока процессия не остановилась перед комнатой Анны Ли. Дороти открыла дверь и провозгласила: «Будешь жить здесь». Огромная, солнечная, с большой кроватью, покрытой белой кружевной накидкой, с цветастыми обоями, комната казалась ожившей фотографией из журнала. Анна Ли с Дороти все утро приводили ее в порядок. Дороти постирала и погладила занавески. Все ждали, что гостья войдет первая, но Бетти Рэй застыла в дверях, потом жалобно глянула на Дороти и спросила извиняющимся голосом: «Миссис Смит, а нет ли у вас какой-нибудь другой комнаты?» Дороти была поражена. Вот уж чего она никак не ожидала услышать. «Тебе не понравилось? Что-нибудь не так?» «Нет, мэм». Дороти потеряла дар речи. «Ох, батюшки», — только и смогла сказать она. Бобби выдал: «А хочешь, у меня поживи? У меня там полно всякого». «Нет, Бобби, с тобой она жить не будет. Я просто пытаюсь сообразить, что можно еще предложить. Давай пройдемся по дому, посмотришь сама». Бетси Рэй снова съежилась и испуганно прошептала: «А вы не возражаете?» Дороти беспокоилась, но виду не подала. «Нет, конечно, ты же гостья. Мы хотим, чтобы тебе было хорошо». Пока они втроем, следом за Бетти Рэй, совершали небольшой марш-бросок, обходя комнаты, Дороти посмотрела на дочь, вскинула руки и потрясла головой. Как бы говоря без слов: «Я не понимаю, что она делает, а ты?» Но Анне Ли вдруг стал нравиться такой странный поворот событий, и она не ответила. Только подняла глаза к потолку и невинно похлопала ресницами, что в переводе могло означать: «Откуда мне знать? Это ты ее пригласила». Дороти очень захотелось ущипнуть дочь покрепче. Бетти Рэй обошла почти весь дом, пока не открыла дверь в маленькую каморку для шитья. Заглянув внутрь, она указала на кушетку у стены, заваленную обрезками ткани и выкройками. «Можно я здесь поживу?» Дороти, раздавленная, сказала: «Можно, конечно, но это же просто дыра в стене, не больше стенного шкафа. Здесь даже одежду негде повесить. Разве тебе не будет лучше в большой красивой спальне с собственной ванной?» Но Бетти Рэй прошептала: «Нет, мэм, мне здесь нравится». «Ну и прекрасно», — излишне бодро сказала Дороти. «Главное, чтобы тебе нравилось. Анна Ли, помоги мне освободить кровать и сложим гладильную доску». За обедом Бетти Рэй почти ничего не съела. Открывала рот только когда к ней обращались, и то ради односложного ответа. Док заскочил домой пообедать и попытался с ней поболтать. Он вежливо спросил: «Ну как тебе твоя комната, Бетти Рэй?» Бобби встрял: «Не понравилось. Она заселилась в комнату для шитья». Док спросил Дороти: «Почему в комнате для шитья? Мне казалось, что гостью собирались поселить Канни Ли». Пока Дороти подыскивала тактичный ответ, возникла пауза, в которую мог бы проехать грузовик. Бобби не заметил никакой неловкости, зато заметил, что у гостьи нет аппетита, и вежливо осведомился: «Если она не хочет свой десерт, можно я его съем?» После обеда, не говоря ни слова, Бетти Рэй направилась в кухню и встала у раковины. Когда Дороти сообразила, что к чему, то замахала руками: «Нет, разве можно, деточка? Ты же гость. Беги, играй. Мы с мамой Смит сами приберем». Бетти Рэй, кажется, удивилась, но отправилась прямо в свою комнату и закрыла дверь. Когда Анна Ли, вытащив из шкафа кучу игр, в которые они могут поиграть, заглянула в кухню с вопросом, где Бетти Рэй, Дороти сказала: «Не уверена, но, кажется, она уже легла. Но сейчас только 7. Может, устала с дороги?» «Значит, — сказала Анна Ли, — монополька отменяется, да?» Позже, когда они сидели на веранде, а Дороти еще не вышла, мама Смит тайком шепнула Доку: «Странная девчушка, правда?»